Ейна, Сай шел рядом с Тен-Тен. Прогремел мощный взрыв. Здание взорвалось изнутри, накрыв обломками всех, кто находился рядом. Радость и улыбка спала, когда Ина откинула в соседнее здание. Ребята сорвались с места на помощь, не успев добежать до обломков. Тен-Тен словила куной в ногу, а Сэ обортанула рыч. «Джуга, ты узнал, где они хранят его?» Санин ударил в лицо Сэ. Призрак сказал, что Хокаге держит у себя в кабинете. Блондин схватился за голову, упав на колени. «Только не сейчас, развлекайся!» Змей бросил парня на произвол. Белые зицу появились из земли и сразу же напали на жителей Ишиноби. Какаши был в гостях у отца, когда прогремел взрыв. Он вместе с отцом отправились проверить обстановку. Не успев пройти улицу, столкнулись с армией зицу. Все, кто находился в Конохе, приняли бой. Черно-белый зицу встретил Орочимару возле резиденции. Поздоровавшись, они вместе проникли в здание. С охраной они справились быстро. Пришлось повозиться с Ямато и Шизуне, но и те были не готовы к атаке. Ямато закрыл с собой Шизуне, приняв весь удар на себя. Орочимару взорвал земляного клона, тем самым вывел из строя Ямато. Шизуне схватила Тензо и выпрыгнула в окно. «Ученица Цунади? Какая интересная личность!» Арыч довольно ухмыльнулся. Зицу начиная искать, непременно. Алой начал обыскивать комнату. «Интересно, кто-нибудь выжил? Или наш план удался? Хочешь стать шестым Хокаге?» Алой закончил с обыском комнаты. «Всегда мечтал об этом». Арыч довольно улыбнулся, вспоминая моменты прошлого. «Ну что, кое-что есть». Зицу нашел потайную комнату за шкафом. «Похоже оно. Дай посмотрю». Санин обогнал Алоя, проломив шкафом потайную дверь. «Ну что тут у нас? А-а-а, как интересно». Комнатка была небольшой, 5 на 5 метров. Небольшое пространство посередине и вокруг стеллажи с книгами и свитками. Арыч довольно облизнулся и начал просматривать свитки. «Так, ага, где-то здесь Сарутоби Сенси спрятал свиток». Разговаривал сам с собой. Зицу молча наблюдал и внимательно слушал все, что бурчал Санин. «Ага», радостно вскрикнул, «нашел». Змей осмотрел довольно большой свиток и взял его на руки. «Нашли? Да. А теперь валим в мою лабораторию». «В какую из?» Зицу помнил, что Коноха и Облако уничтожили огромное количество убежищ. Даже Дейдара случайно взорвал одно из убежищ, находящееся в камне. Оно в деревне. Вряд ли третий уничтожил его. Санин покинул комнату, оставив клона. «Зачем ты его оставил? Увидишь». Нукинины покинули резиденцию через подвал. Кабинет Хокаге начал гореть слабым пламенем. Клон Орочимару прыгнул на стеллажи и загорелся. Поплутав по подземелью, они все-таки нашли вход в логово. Что же тут произошло? Змей осмотрел свое убежище. В некоторых местах были видны сильные трещины. Пару комнат были обвалены, а в некоторых был полный погром. «Спроси Шуданза». Зицу призвал своего клона. «Докладывай. Наша армия несет огромные потери. Фугаку и Обито ищут нас. Пока остальные дерутся с вашими клонами, это место им не найти». Орочимару поставил свиток на стол. «Мы сами еле нашли обходной путь сюда. Пусть отступают». «Понял вас, Зицу сама». Клон ушел из убежища. «Снятие печати». Арыч положил руку на свиток, а другой вырвал шаринган. Рисунки и иероглифы засветились. Послышался щелчок открывающихся замков и свиток развернулся. На рисунке был изображен лежащий Данза, а сверху стоял тигр, придавивший старика лапой. Санин посмотрел на рисунок и распечатал голову Данза. «Орочимару». Старик удивился, поглумиться пришел. «Нет, змей вставил шаринган в правую глазницу, выберешься, распечатай руку». Орочимару распечатал левую руку старика и отошел в сторону. Данза внимательно посмотрел на тигра, прокусил палец и кровью нарисовал символ «Освобождение». Символ засветился, и тигр убрал лапу с грудной клетки старика. Данза прочертил дугу и вылез из рисунка. «С возвращением!» Зицу поприветствовал его. «Ублюдки мне за все ответят, особенно Сай и его брат Шин». Шимура свернул свиток и бросил его в соседнюю комнату. «Пора уходить. Что произошло здесь?» Орочимару молча наблюдал за действиями старика. «Сай взорвал мою лабораторию и обрушил базу». Данза потрогал шаринган и обмотал бинтом. «Нужно время, чтобы глаз прижился». «Знаю. Орочимару, у тебя остались материалы первого Хокаге?» «Да, но не здесь. Поспешим. Чувствую, нас скоро найдут». Бывший глава корня поплелся на выход. «Зицу, помоги ему. А я пока что отлучусь ненадолго». Змей развернулся и пошел в уцелевшую комнату. «Конечно, Орочимару сама». Зицу и Данза покинули убежище обходным путем, который вывел за пределы Канахи, а змей взорвал убежище, так сказать, заметал следы во второй раз. После взрыва допросной, клоны Зицу атаковали деревню. Часть канаховцев не были готовы к нападению и были ранены, а некоторых взяли в плен. Какаши пробивался к месту взрыва допросной, убивая клонов на своем пути. Добравшись до места, Джонин увидел раненых Кунайчи и Джуга, который отдавал приказы клонам Зицу. «Сейчас ты умрешь, Рэкири». Копирующий ниндзя снял повязку с глаза и прыгнул на Джуга. «Убить всех, кто встанет на пути. Нам надо выиграть время, пока господин Рачимару распечатывает Данза». Джуга почувствовал угрозу и трансформировался. Какаши появился за его спиной и занес руку для удара. Джуга резко развернулся и сильным ударом с ноги отправил в соседнее здание Какаши. Хатаке влетел, и вместо него оказалось срезанное дерево. «Техника замещения, где же ты?» Парень трансформировал руку в пушку и начал стрелять во все направления. Здания взрывались и разбрасывали осколки, задевая простых гражданских. Хатаке выпрыгнул из-под земли, готовясь поразить его в сердце. Джуга, несмотря на размеры, отпрыгнул в сторону и выстрелил в упор. «Сдохни, тварь! А-а-ха-ха-ха! Сдохнешь ты, ублюдок, Рэкири!» Хатаке хотел пронзить сердце, а попал посередине. «Не думай, что так просто отделаешься!» Вытащил руку и отпрыгнул в сторону. Джуга сплюнул кровь и трансформировался в человека. Рана уменьшилась и немного затянулась. «Скотина!» Парень упал на четвереньки. «Ну ничего, скоро вы все умрете, предатели! Данза и Арачимару вам отомстят! Попомните мои слова, Акха! Но ты сдохнешь первым!» Какаши напал неожиданно и пронзил на этот раз сердце. Джуга улыбнулся и обмяк. Хатаке вырвал руку и отбросил тело врага в сторону. Из-под завала выбрался Ибики. Джонин выглядел как слива, был весь синим. Хатаке мигом подбежал и поймал товарища. «Какаши, там, Хокаге и...» Ибики потерял сознание. Шаринган Какаши проверил пульс и аккуратно положил его на землю. Обита и Фугаку появились за спиной Какаши, убивая клонов. «Следи за спиной Какаши». Обита поразил еще несколько клонов. Обита, Фугаку, повернулся к ним лицом. «Враг сказал, что Арачимару и Данза убьют всех нас. Это невозможно». Фугаку не верил в услышанное. «Мы поставили шаринганы и секретные печати. Он хочет сказать, что так просто их не снять». Обито активировал мангики и шаринган. «Вижу чакру Арачимару, ведущую к резиденции. Ты справишься здесь?» Фугаку перевел взгляд на Хатаке. «Идите, скорее!» — крикнул на них Хатаке. Учихи скрылись, а Джонин начал вытаскивать из-под обломков женщин и детей. Техника теневого клонирования. 10 копий похватали людей и понесли их в больницу. Датон. Движение земного ядра. Здание раздвинулось, и из-под завала выбрался Джирая, держа Цунади на руках. «Какаши, держи Хокаге, и беги быстрее в больницу». Санин прыгнул обратно и вытащил Наруто. «Потерпи, сейчас Сакура поможет». Следом за ним вылезли остальные шиноби. Минму, как и Анка, вытащили на руках и положили рядом с Узумаки. «Сакура», — позвал Джирая. «Срочно нужна помощь Наруто». Минма в таком же состоянии. Харуна оказывала первую помощь Минме. «Я не успеваю. Я заберу его в больницу». Минато появился за спиной Розоволосая и поднял сына на руки. «Позаботься об остальных». Минато исчез. «Что произошло, Джирая-сенси?» Кушина прибежала следом за мужем. «Это все Арачимару». Санин был зол. «Что?» Глаза Кушины округлились. «Твою мать!» Узумаки пришла в ярости, заметила клонов Зицу. Вместе с Саске и Итачи она напала на врагов, убивая их безжалостно. «Джирая, сама отнесите Минму в больницу. Я с ним закончила». Сакура начала осматривать Анка. «Эй, а где Миха?» Михи нигде не было видно. Закончив с Анка, девушка посмотрела на обломки здания. Приглядевшись, Ириенин заметила торчащую руку. Подскочив туда, она схватилась за нее и попыталась вытянуть. «Шаннара!» Приложив силу, Сакура наполовину вытащила меху из-под завала. «Ты как? Хреново!» Парень хоть и механический, но был сильно поврежден. Харуна помогла окончательно вылезти из-под завала. Меха кое-как поднялся на ноги и осмотрелся. «Где он?» Вспомнил, что произошло несколько минут назад. «Не знаю. Помоги унести Анка в больницу». Сакура схватила его за руку. «Я должен его найти». Чакра Биджу покрыла все тело Михи. «Не лезь, Сакура, ко мне». Последние слова он прорычал и бросился в погоню за Арачимару. Сакура подняла Анка и понесла ее в больницу. Не пройдя и 10 метров, кунайчи окружили клоны. «Черт, что же делать?» В голове крутились варианты действий. «Убьем ее». Клоны все одновременно атаковали девушку. Харуна уходила от ударов каждого, но с Анка на руках Сакура пропускала удары. На помощь к ней из ниоткуда появился Минато и перенес их в больницу. «Ты в порядке, Сакура?» Намикадзи придержал ее. «Да, спасибо вам, Минато сама. Оставайся здесь и помоги раненым, а я...» Снова исчез. «Хорошо». Иринин пошла на помощь раненым. Обита и Фугаку отыскали вход в убежище. Проникнув в подземелье через подвал резиденции, Учихи нарвались на клона Зицу, который минировал тоннель. Обита напал первым, наступив на ловушку. Тоннель начал взрываться и осыпаться. «Ах ты твою!» Фугаку схватил парня и побежал на выход. Убежище, как и весь тоннель, обрушился. Орочимару заранее покинул логово, догнав своих товарищей по несчастью. «Вот теперь точно все!» С довольным выражением лица, Санин показал свиток Данза. «Что там?» «То, что восстановит твою руку». Арыч спрятал свиток. «В этот раз хватит и двух шеринганов на руке». «Вот как? Интересно?» Шимура ехидно улыбнулся. «Если все так удачно получилось, что готовы вы дать взамен?» Зицу отпустил старика и отошел в сторону. «Передай им, что через пару недель мы будем ждать его». Санин задумался. «В Роуране. 2 недели. Мы придем». Зицу скрылся под землей. «Сволочь черно-белая». Арыч подхватил Шимуру. «Терпи. 1,5 дня пути. Постараюсь». Старик снял повязку и посмотрел на мир новым шаринганом. «Смотрю, прижился глаз». Санин разглядывал лицо старика. «Ага, пора убираться отсюда». Шимура закрыл шаринган рукой. «Нужно вернуть глаза Шисуи. Тогда нам нужен Хатаки Какаши». Шиноби удалялись все дальше в лес. Преследования они не боялись, потому что Орочимару активировал сеть взрывных печатей, спрятанных по всей Конохе. Уходя все дальше от деревни, Нукинины слышали многочисленные взрывы. Фугаку выпрыгнул из подвала и увидел серию взрывов в деревне. Обито отцепился от главы клана и обомлел. Что же они делают с деревней? Парень бросился вдоль улицы, спасать людей. Прогремел еще один взрыв и обрушились лица Хокаге. Орочимару заминировал лицо третьего Хокаге. От взрывной волны обрушились лица второго и четвертого. Упали на входы в бункеры, преградив путь к спасению. Минато добивал противника, когда заметил падение лиц Хокаге. «Вот же черти, уходим». Клоны Зицу покинули деревню, растворившись в земле. Отойдя от шока, шиноби начали перемещать раненых в больницу. Минато и Кушина сидели возле операционной. Медики спасали жизнь Наруто на протяжении 2 часов. Джирая подошел к ним и обнял Кушину. «С ним все будет в порядке. Я просто не могу в это поверить», — кричала Узумаки. «Ты же был там. Почему ты ничего не сделал?» «Я прикрыл Цунаде и Ибики, но то, чем нас атаковали», — тяжело вздохнул. «Это просто, я такого еще не видел. Сначала кончился весь воздух, а потом и чакра». Минато вспомнил, как на земле 2 уничтожили их деревню, и в конце все вокруг расплавилось. Был огромный бум. «Откуда ты знаешь?» «Таким способом уничтожили Коноху нашего мира». Намикадзи обнял жену. «Простите меня, я подвел всех вас». Скупая мужская слеза прокатилась по лицу. Цунаде в коме, как и Анка. Ибики и Наруто сейчас на волоске. Да и из операционной вышла Сакура. Девушка вздохнула и прижалась к стенке. Все обошлось, он будет жить, но ему нужен покой. Кушина подбежала к ней и обняла. «Спасибо тебе большое». Слезы потекли еще сильней. Из другой операционной вышла Шизуни. «Как же я устала. Что с Ибики?» Джирая посмотрел на девушку. «Будет жить, как и Цунаде сама. Правда, вот с Ямато возникли некоторые сложности». Печально посмотрела на присутствующих. «Мне пришлось запечатать систему циркуляции чакры. Мы что-нибудь придумаем. Не переживай, Шизуни», — приободрила Кушина, подойдя к ней. «Нужно созвать совет Джонинов и Чунинов». Какаши наблюдал за ними, сидя на окне. «Кто-то должен возглавить нас, пока Хокаге в коме. И у меня есть кандидаты». Минато подошел к ученику. «Передай всем, чтоб через час собрались у резиденции». «Хорошо, Минато-сенсей». Хатаки удалился. «И кто кандидат?» Санин вытер лицо. «Хатаки Какаши, первый в списке». На собрании присутствовали все бойцы, которые могли передвигаться. Временным Хокаге выбрали Минато Намикадзе. Мужчину пришлось уговаривать, он ломался и не соглашался на этот пост. Разобравшись с этим вопросом, около часа обсуждали план действий по нахождению и уничтожению Орочимару и Данза. Решили разделиться на группы. Анбу отправились на поиск. Кланы Учиха и Хьюга помогут с внутренним порядком в деревне. Учиха, как всегда, полиция, а вот Хьюги ведут поиск пропавших с остальными ниндзя. Осматривают и разгребают завалы по всей деревне. Медицинский персонал сейчас занят ранеными. На повестке дня возник еще один немаловажный вопрос. Минато сел перед товарищами. Нужно провести похороны. Я займусь этим вопросом. Сакума встал, как советник Хокаге. Прошу помощи у Какаши и Кушины. Я не против. Намикадзе посмотрел на ученика, а потом и на жену. Минато. Шукаку встал и подошел к нему. Я, Сшикамару, возьмусь за тактику действий и разработкой плана поиска. Минато удовлетворительно кивнул, передав карты страны огня. Наре, все отчеты буду ждать здесь в кабинете. Разойтись. Миханаруто, я выслеживал Рачимару, вот уже несколько часов твою мать. Его след оборвался в чаще леса. Попросим помощи у друга. Сон, помоги мне. Я не чувствую его. Тогда дай мне своей чакры. Может, вернемся и доложим Хокаге? Биджу переживал за меня и мои повреждения. Хоть ты и не человек, но тебе сильно досталось. Я в полном порядке. Он ответит за все, что сделал сегодня. Я покрылся оранжевой чакрой и засек слабый след. Чакры Данза. Ну все, я иду за тобой. Я понесся вперед, не замечая вокруг себя ловушек. Пробежав 300 метров, наступил на растяжку. Черт, Сонгаку, какой же ты идиот. Бабахнуло так, как будто взвод подорвать хотели. Я выжил, но мое тело пострадало еще сильнее. Все, вали в Канаху. Биджу дал еще немного чакры. Уговорил. Как же я вскипел от злости. Разнес кулаком дерево, я найду его. И обязательно убью. Этот раз для него будет последним. Вот черт. Правая рука отвалилась и сильно треснул корпус. Минато сама, Шин стоял в кабинете Хокаге. Мы нашли Меху Наруто. Где? Мы шли по следу Орочимару и наткнулись на парня. У него отпала рука и сильно треснул корпус. Шин начертил на карте место встречи с Джинчурики. Дальше все следы обрываются. Значит, скрылись. Намикадзе сжал кулаки. Где сейчас Меха? Им занимаются специалисты, но ничего дельного предложить не могут. Его создал Рачимару, и только ему известно, как починить парня. Минато посмотрел на карту. Продолжайте поиски. Есть, господин Хокаге. Шин поклонился и покинул кабинет. Хмы, что вы задумали, Рачимару-сан? Мысли не покидали его еще долго. Глава 22. Погоня. Анка очнулась на больничной койке. Протерев глаза, девушка решила встать. Слабости она не чувствовала, как и боли в области шеи. Проклятая печать больше не доставляла девушке проблем. Она просто исчезла с ее шеи. Что же произошло? В голове пошли картинки того события. Вот и все. Орочимару-сенсей, я свободна. Радости не было предела. Девушка поднялась с постели и заглянула в шкафчик. Одев чистую одежду, она вышла из палаты и пошла в направлении выхода. Возле регистрации стояла Сакура. Харуна что-то объясняла Кибе. Сакура, в чем дело? Я из ее команды. Парень стоял на своем. А-а-а, Анка, ты уже очнулась? Перестав удивляться, Харуна врезала подзатыльник Кибе и проводила Учиху в кабинет Цунаде. Как состояние? Чувствую себя просто замечательно. Радостно ответила Учиха. Выписывай меня, загляни к Итачи. Вот он обрадуется. Сакура мило улыбалась, откинувшись на кресле. Ой, Сакура, а почему мы в этом кабинете? Анка только сейчас поняла, что они у главного врача сидят. Госпожа Цунаде в тяжелом состоянии, пока что я замещаю ее в больнице. Минато Намикадзе через неделю станет шестым Хокаге. Кунаичи с трудом рассказала все, что произошло той ночью. Значит, я была в отключке пару дней? Да. Хотя по прогнозам твоего здоровья, ты должна была очнуться примерно через 3 дня. Сакура заполнила бумаги и отдала их Анка. Сильно не напрягайся, только. Хорошо. Смущенно улыбнулась девушка. Сакура достала из стола бутылку красного вина. Открыв ее, она сразу наполнила бокал. Залпом осушив его, плеснула себе еще. Когда же ты вернешься, Саске? Тем временем, Минато помимо Анбу, отправил еще отряд шиноби. В него входили Саске, Кушина, Джирая, Шина и Ниджи. Они вышли спустя 3 часа, после рапорта от Шина. Вот уже шел 3-й день, как канаховцы бросились в погоню. Намикадзе сформировал еще один отряд, но пока не стал его взаимодействовать. Второй отряд был в резерве и ожидал команду. Анка вышла из больницы. Солнечные лучи приятно щекотали лицо девушки. Приятно улыбнувшись, она пошла к Хокаге, думая об одном только муже. По дороге ей навстречу подвернулся Гинма. Чето, быстро выписали тебя? Гинма обнял товарища. Спасибо, мне стало лучше. И Сакура решила отпустить меня домой. Да, Сакура молодец. Все обязанности главного врача взяла на себя. Генма улыбнулся. Исправляется. Говорят, даже лучше, чем госпожа Синджу. По ее внешнему виду, так не скажешь. Она сильно устает. Учиха вспомнила черные круги под глазами. За ней тоже нужно приглядывать. Рин и Шизуне помогают, чем могут. Но ей нужен Саске, который сейчас на миссии. На какой? Девушка удивилась. Его, госпожу Кушину, Шина, Ниджи и господина Джираю, отправили вслед за анбушниками. Все преследуют Орочимару и Данза. Только я и еще несколько джонинов, теперь в личной охране Хокаге. Парень был рад новой должности. Ясненько. А где Итачи? Он сейчас в резиденции Хокаге. Их должны отправить в качестве поддержки для первой леди, господина шестого Хокаге. Тогда я поспешу. Анка побежала к резиденции. Прибежав, Учиха влетела в кабинет. Помимо Мината, там присутствовали советники и отряд резерва. Анка, любовь моя, тебя что, выписали? Итачи стоял с широко открытыми глазами и смотрел на жену. Да, полчаса назад. Девушка тут же прыгнула на шею мужа и поцеловала его. Мината сидел за столом и улыбался. Да, ничего не поменялось в нашей деревне. Мината-сенси, обратился к Какаши, нам выдвигаться или нет? Нет, Какаши. Пришел отчет от Кушины. Они наткнулись на заброшенное убежище. Хокаге кинул свиток ученику. Убежище давно заброшено. Следы от чакры Данза и Орочимару очень слабы. Тогда что нам делать? Михе нужна помощь. Наши ученые обновили корпус, починили руку, заменили детали. Но его тело отторгает детали и меха, может, знаю. Поэтому я предупредил их об этой ситуации и попросил поискать документы. Мината поднялся с кресла и подошел к целующимся. Можете быть свободны на сегодня. Итачи и Анка отстранились друг от друга и поклонились. Спасибо, Хокаге сама. Итачи взял жену на руки и покинул кабинет. Да уж, не могу привыкнуть, что согласился стать шестым Хокаге, а договаривались всего лишь на временную подмену. Да ладно, тебе, Мината. Фугаку положил руку на плечо. Цунади в коме и неизвестно, когда очнется. Дайкозека Гигавара с минуты на минуту прибудет в деревню. Не забывай, что мой сын женится на шестой Казекаге собаку Нотимари, и свадьба будет праздноваться в Канахе. Шикаку закончил заполнять бумаги, подпишите их, конечно. Намика Дзе расписался и поставил печать. Фугаку, передашь своему сыну Итачи, что он после моей инаугурации станет новым начальником полиции, но отвечать за них передо мной будешь ты. Блондин отдал приказ. Огромное спасибо, господин Хокаге. Учиха взял документ из рук друга. Какаши, а вот с тобой я так и не решил, почесал затылок. У меня двойня, сын и дочка. Так что я, скорее всего, поздравляю. Мината не дал договорить ученику, обнял его. Можешь быть свободен, как и весь второй отряд. Нара встал с места и посмотрел в окно. Нам пора. Делегация из Суны вот прибудет. Намика Дзи накинул плащ, схватил советников за руки и переместил к воротам деревни. Идзума и Катицу прохлаждались на КПП. Когда появились из желтой вспышки, похожую на молнию, Мината с советниками, что от неожиданности Идзума упал со стула. «Приветствую вас, пятый, шестая Казекаге». Мината стоял и улыбался им. «Добро пожаловать в деревню, скрытую в листве. Здравствуйте, господин шестой Хокаге». Гаара и Мината пожали друг другу руки. «Слышал я, что у вас саботаж произошел пару дней назад. Что произошло?» Мината немного напрягся, глядя на Гаару и Тимари. Орочимару и Данза вернулись с того света и сбежали. Мината повел гостей в больницу. Цунади Химе в коме, как Наруто и Минма. Гости раскрыли глаза от услышанного, особенно Гаара и Шикамару. И, что де, Нукининов преследуют лучшие бойцы Канахи. Тогда Суна поможет в поисках. Гаара повернулся к брату. Канкура, ты отправляешься на миссию С-ранга. Есть. Собаку Но хотел уже бежать, как его остановил Мината. Держи послание для Кушины. Передал конверт с письмом. Фугаку проводит тебя до технического центра. Заберешь нашего бойца и вместе с ним отправляйтесь. Понял вас. Фугаку, объяснишь все по дороге. Намика Дзи вновь почесал затылок и отвел взгляд. Учиха кивнул головой и повел Джонина из песка. Остальные проводили взглядом друзей и направились в больницу. Сакура осушила уже вторую бутылку вина и принялась за третью, как в дверь постучали и вошли гости из Суны и Хокаге. Господин шестой, какая неожиданность. Харуна дернула рукой и уронила бутылку на пол. Не рано пить начало, Сакура. Намика Дзи посмотрел на девушку печальным взглядом. Мне 20 лет, имею полное право. Харуна была не в настроении выслушивать нотации. Почти все друзья сейчас в больнице. Я не говорю про госпожу Цунаде, Наруто и Минму. Харуна перешла на крик, а Саски погнался мстить, когда мне нужна поддержка. Слезы выступили из глаз. Я была там, когда этот скользкий козел взорвал здание. Я попрощалась с жизнью. Но Наруто, как всегда, спас нас. Тимари подошла и обняла кунайчи. Сакура уткнулась носом в грудь. Слезы потекли сильнее, осознав все сказанное ранее. «Извини, Сакура, я понимаю, это так сложно, но сейчас мы должны обезопасить себя». Минато замолчал, смотря на ревущую девушку. «Минато-сан, пойдем, навестим Наруто». Гаара вывел Намикадзе в коридор. Тимари успокоит ее. «Не переживайте». Каге постояли пару минут, а потом пошли к Наруто и Минме. Шикамару вышел следом и побрел в палату Кэна. Постучав, Нара-младший зашел и увидел следующую картину. Сай спал сына в одной постели. Нара улыбнулся, смотря на них. «Значит, все прекрасно, раз вы вместе спите». Шикамару, Ина открыла глаза, когда вернулся. «Только что, а где Тимари?» Яманака хотела встать, но Сай прижал ее к себе поближе. «Она у Сакуры, как вы, Ринсенси, помогает Сакуре. И вот результат». Напарница радостно улыбнулась. «Попросимся на выписку сегодня, а то Тен-Тен вчера забрал Рокли». «Ясненько, все с вами». «Ладно, пойду, не буду вам мешать». Нара вышел из палаты. Гаара и Минато стояли перед палатой Узумаки. Минато не решался заходить. Гаара постучал и зашел первым. В палате было две кровати. На одной лежал Наруто, а на другой Минма. Возле кровати сидели две зареванные девушки. Это были Хината и Карин. Гаара прошел к пациентам, держа в руках цветы. «Гаара-кун, пришел навестить Наруто». Хината оторвала свой взгляд от любимого. «Именно та сама, давно не видела я вас». Красные глаза и черные круги под глазами говорили о том, что девушка не спит уже сутки. То же самое можно сказать и про Карин. «Вы хоть спали?» Гаара поставил цветы в вазу. «Вчера нас выписали. И с Хиной сразу сюда пришли». Карин отпустила руку Минмы. «Нас всех положили вместе из-за ремонта в больнице. Как они?» Гаара с тоской смотрел на друзей, без изменений, как и госпожа Цунаде. Карин пересела на кушетку. «Мне понадобится ваша помощь, собаку, но», — обратился к Минато, — «сегодня прибудет моя супруга, и мне бы хотелось, чтобы ее встретили Карин и Хината. Я не против, если они сами. Мы обязательно встретим ее. Нам нужно развеяться сегодня». Карин дала согласие за себя и Хьюга. Раздался стук в двери, вошел глава клана Хьюга Хиашисшон. Поздоровавшись с Каге, отец отдал дочери сумку с чистой одеждой и едой. «Переоденься и поешь». По нему было заметно, что он тоже очень сильно переживает, а то совсем зачахнешь. «Там еще вещи для Карин». «Ну как вы?» Шион наблюдала за девчонками. «Как видишь». Карин открыла сумку и достала джинсы, футболку и кофту. «Спасибо большое, господин Хиаши». В знак благодарности красноволосая поклонилась. «Ни за что». Хиаши поздоровался с Каге и выпроводил их за собой. «Не хочу быть дерзким, но им нужна помощь. Шион хочет развеселить их уже, как два дня. Моя сестра поможет вытащить их на свежий воздух». Гаара достал послание от господина Райкаге. «Это вам, Хиаши Хьюга. Райкаге лично попросил передать его вам». «С чего это?» Вдруг Хьюга растерялся. «Все благодаря Наруто. Если бы не он, то собаку, но замялся, нас бы здесь не было. Да и деревни хотят продолжить сотрудничать и создать столицу Альянса Шиноби». «Что, правда?» Минато удивился. «Предложение? Поговорим об этом на собрании. Казекаге Гаара отдал другое послание, а сейчас мне бы отдохнуть, после дороги. Думаю, клан Нара вас приютит». Шестой повернулся и улыбнулся Шикаку. «Я не против», — вместе сказали Шикаку и Гаара. «Ну и отлично, мне пора вернуться к работе». Намикадзе исчез в желтой вспышке. Тем временем в больнице Конохи выписывали пациентов. Поэтому в холле собралась толпа. Харуна выписала всех, кто мог передвигаться самостоятельно. Расширение больницы шло на ура. Даже инцидент двухдневной давности не приостановил работу. Рин и Шизуни приглядывали за Цунаде, Наруто и Минмой, пока Сакура занималась бумажной работой. Тимари с Хинатой, Шион и Карин встретили Мацури, жену Гаары, и ее свиту. Отдохнуть после дороги они не захотели. Поэтому девушки решили, что нужно посидеть в кафе и развеяться уже. Чуть позже они собрались в Ичираку Рамен. Первыми пришли Тимари, Мацури, Юката, Шион и Тен-Тен. Девушки пришли без парней. Следом за ними пришли Карин, Хината, Ханаби, Сакура и Ина. Старик Тиучи расширил кафе, сделал столики на улице. Когда все расселись, к ним подошла Айми. Каждая заказала по порции рамена и стали обсуждать наболевшие темы. Из-за проклятого ублюдка у всех сорвались свадьбы. Тимари не сдерживалась на оскорблениях. Гондон змеиный. Шикамару попросил отложить свадьбу на месяц. Что? Девушки все, как одна, расширили глаза. Его отец был против, но Шика настоял на этом. Шестая Казекаги рассерженно тыкала палочками по тарелке. Он собирает отряд и сегодня ночью выдвинуться за моим братом Канкура. Подожди. Ина положила руку на плечо Тимари. Ты серьезно? Сейчас говоришь? Вполне. Или ты не доверяешь шестому Казекаге деревни, скрытой в песке? Нет, я тебе верю. Но странно слышать, что Шикамару лично собирает команду. Этот лентяй собирает команду? Яманака с интонацией высказала последние слова. Да, Ина, этот лентяй собирает команду. Но почему нас никто не позвал? Тен-Тен была в шоке. Тимари хотела сказать, но за ними появился анбушник в птичьей маске. Харуна Сакура, Яманака Ина, Хьюга Хината. Вас вызывает господин шестой Хокаге. Анбушник хотел уйти, как его остановила Казекаге. А про остальных, что забыли уже? Свою злость девушка выплеснула на парня, который молча выслушивал все, что сказала Тимари. Вали отсюда, Тимари, успокойся. Сакура поднялась с места. Пошлите все вместе, там все и узнаем. Девочки не стали долго думать. Дружно покинули ресторан и пошли в резиденцию. Минато который день уже не ночевал дома. Мужчина читал послание и предложение об создании столицы Альянса. Раздумывал молодой Хокаге не один. В кабинете присутствовал Фугаку и Шикаку. Идей было много, поэтому каждый записывал свои мысли на бумагу. Дверь вылетела с петель, и в кабинете появились представители женского пола. Как это понимать? Тимари возглавила бабский отряд. Что именно? Госпожа шестая Казекаге, вас тревожит? Минато был не в доумении от предъявленных претензий. Мой Шикамару перенес свадьбу и собирает отряд. Собаку Но была злая. А-а-а, вы по этому поводу. Это правда. Намикадзе отложил бумаги. Отряд собранный через час должен отбыть. Кто в него входит? Сакура решила поддержать подругу. Шикамару просил не оговаривать имена. В защиту Хокаге высказался Фугаку. Вам не стоит переживать. Я настоятельно требую ответа. Тимари сжала кулаки. Успокойся, Тимари. За их спинами стоял Нара-младший. Со мной пойдут ли Сай, Абита, Киба и Какаши-сенси? Я подумал позвать Сакуру, Хинату и Ина. Парень прошел в центр кабинета, но решил, что вы нам не понадобитесь. Что значит не понадобимся? Мы шиноби или кто? Ина хотела дать подзатыльник, но Тимари опередила ее и врезала смачную пощечину. Нара упал на задницу и схватился за щеку. Теперь я точно не возьму вас. Парень поднялся, как прилетела вторая пощечина. Сволочь, не подходи ко мне больше. Собаку Но повернулась к нему спиной. Тебе нельзя, ты беременная женщина. А если что-нибудь случится, ты вообще думаешь об этом? Все присутствующие были в шоке. Теперь они поняли, почему она ушла с поста Казекаге. Тимари покраснела и выбежала из кабинета. Ина, Шион и Мацури побежали догонять подругу. Остальные молча смотрели на Нару. Я пойду с вами. Сакура вышла вперед. Вам понадобится помощь медика. Согласен. Хокаге подошел к девушкам. Рин и Шизуне справятся в твое отсутствие. Я предупрежу их обо всем. Остальных я попрошу остаться в деревне. Нара поднялся с пола. Для вас будет отдельное задание. Ты что теперь, Хокаге? В кабинет вернулась Тимари. Или став женихом моим, появилась власть у тебя? По Тимари были заметны все перепады настроения. Сакура осмотрела ее в сторонке. У тебя второй месяц беременности. Я бы посоветовала бы сильно не напрягаться. Но Саку, я так не могу. Я же ведь шиноби в конце-то концов. Еще ты, будущая мать. Шикамару вставил свои аргументы. Мне будет спокойно, если ты останешься в листе. Тимари покраснела после его слов. Ведь она сильно любила этого лентяя. Приметила она его еще на экзамене Чунина. А потом как-то пошло-поехало. Спасение во дворце Дайме Ветра. Помощь и поддержка после захвата Гаары. Спасение на совете Каге и Дайме. И даже сейчас он не перестает заботиться о ней, говоря, что она не только шиноби, но и в первую очередь человек, девушка. Причем беременная. Мы создаем группу. Нара начал объяснять идею Наруто. Даже название есть. Коноха 11. Кушина с Джирои вошли в убежище, через главные ворота, остальные через запасной вход. Логово было огромным и заброшенным. На стенах заметны сильные трещины. Освещения не было. Двигались они аккуратно, просматривая все углы и комнаты. Обыскав все, шиноби встретились в огромном зале, напоминающий тренировочный зал. Везде стояли манекены и тренажеры. Джирая написал отчет и отправил его с помощью жабы в Канаху. Ниджи активировал Бейкуган и по новой просмотрел все логово. Здесь никого нет, судя по следам чакры. Саскид активировал Шаринган, они покинули его вчера. Согласен. Ниджи расслабил глаза. Думаю, стоит передохнуть. 3 дня, мы за ними гонимся. И отстаем от них уже на пару часов. Хлюпики. Датибаса. Кушина ударила по манекену. Успокойся, Кушина. Мы их обязательно догоним. Джирая достал флягу и отпил из нее. Хорош бухать, Датибаса. Еще и учитель моих мальчиков. Кушина всю дорогу злилась на Джираю. Долго еще будешь злиться? Отвали, извращенный отшельник. Узумаки демонстративно отвернулась от старика. Завел бы детей и по-другому бы. Сейчас со мной бы говорил, как я их заведу. Если любовь всей моей жизни была холодна ко мне. Джирая снова отпила из фляги, а когда я добился ее внимания, мой лучший друг отправил ее в больницу, как и моего крестника. Ирасан не натругал жену Хокаге. Извини, просто я, как и ты меня. Шиноби отпили по очереди из фляги и решили перекусить. Саске и Ниджи искали следы Нукининов. Ашина решил досконально проверить убежище. Жуки обыскали все уголочки и потаенные места логова, особенно комнату, в которой находилась лестница, ведущая наверх. Товарищи, мои жуки обнаружили очень интересную комнату. Шина в первый раз в жизни снял с себя очки. Там лестница, ведущая наверх. Кушина подскочила первой, схватив парня за плечи. «Где?» «За мной», — скомандовала бурами и повел их по следу жуков. Бежали они быстро. Минут за 7 они добрались до нужной им комнаты. Кушина на ходу выбила дверь с ноги. Джирая забежал следом, обогнал Узумаки и побежал вверх по лестнице. Остальные не хотели уступать Санину, поэтому выкладывались на полную. Лестница заканчивалась тупиком. Ирасаннин заметил одну вещь. Проход был закрыт с помощью техники. Окей. А Адам Разинган? Техника столкнулась с препятствием и пробуравила землю. Санин выпрыгнул наружу, оказавшись возле обрыва. Следом вылетели остальные и уставились вниз обрыва. Их взору предстала река и камни, а на камнях обломки здания. Думаю, надо все проверить. Санин осмотрелся и решил спуститься вниз. Я осмотрю обломки, а вы пока поищите следы чакры. Ниджи активировал Бейкуган и осмотрел территорию вокруг себя в радиусе 70 км. Никого не обнаружив, парень свалился от бессилия. Кушина подбежала к Ниджи и уложила парня под дерево. Перенапрягся. Констатировала факт. Отдохни. Но мы должны их догнать. Хьюго протер глаза. Госпожа Кушина, обратился Шина, мы преследуем их уже 3 дня. Ниджи и Саске постоянно использовали свои глаза. Нам всем нужен отдых. Даже вам, Датибаса. Устроим здесь лагерь. Ты раскладывай палатки. А Саске пусть сообразит костер. Узумаки подошла к обрыву и посмотрела вниз. Джирая спустился в ущелье и разглядывал обломки. Я помогу ему. Кушина начала спуск в ущелье. Саске хотел помочь, но головная боль не позволила возражать жене Хокаге. Когда красноволосая подошла к Джирае, то заметила разбившиеся приборы. Что это такое? Приборы контроля чакры. И для чего они? Ими Арачимару экспериментировал над количеством чакры в теле человека. Мужчина осмотрел их и пошел дальше. С Хирузином мы как-то наткнулись на одно из его убежищ. И то, что мы там нашли, повергло нас в шок. Точно такие же приборы были оборудованы по всему логову. А то, куда их присоединили. Сделал небольшую паузу. Лучше этого не видеть. К людям Кушина видела лицо сенсея, которое побледнело от воспоминаний. Ага, если бы только к ним, животным, птицам и к сосудам, в которых он накапливал чакру, а потом пускал их в людей. Вы видели эксперименты, нашли записи и видео. Люди сгорали изнутри. Чакра вырывалась наружу и сжигала людей дотла. Кушина раскрыла глаза от услышанного. Страх и отвращение передался и ей. Лабораторию мы уничтожили, как и все, что там находилось. Е-е-е. Джирая-сан, Кушина сама. Пришло послание от Хокаге. Шина помахал жабой. Поднимаемся. Санин призвал жабу. Залезай. Так будет быстрее. Кушина запрыгнула на жабу и полетели верхом из ущелья. Давай сюда. Белобрысый схватил жабу. Посыльный открыл рот и выплюнул послание. Кушина взяла свиток и открыла его. Джирая Сенси, вам в помощь выдвинулись. Канкура, Джонин из песка и Миха Наруто, обязательно дождитесь их. Вечером отправится еще один отряд. П.С. Берегите Кушину и ребят, а главное не лезьте на рожон. Скоро прибудет подкрепление. Санин отдал свиток Узумаки. А пока, привал. Орочимару и Данза решили передохнуть. Четвертый день в дороге, еще и в их то состоянии, очень сказывался. Тормознули беглые шиноби, в пещере, в котором скрывался давно забытый клан Ибури. Люди этого клана могли превращать свое тело в дым и проникать в любое место, даже в тело человека. Но их кетки гинкай был нестабильным. При сильном ветре дым рассеивался и представители клана Ибури умирали. Орочимару в прошлом, когда еще был джонином Канахи, провел опыты и стабилизировал их способность. Каждому представителю клана поставил проклятую печать, как рука. Вроде неплохо. Отторжения я не ощущаю, да и контроль клеток в этот раз идет легче. Шимура снял тряпку с руки и показал Рычу. Змеиный Санин осмотрел руку и начал перевязывать ее чистыми бинтами. До того, как они наткнулись на убежище, Орочимару успел присоединить руку с клетками Хаширамы, бывшему главе корня Анбу. Помимо руки, имплантировал 4 шарингана. Операция прошла успешно. Ты хорош в этом деле. Твое тело выработало определенное количество совместимых клеток. Закончив с рукой, снял бинты с головы. Да и доработки в этом проекте прошли на ура. Жаль, что мы бежим, как крысы. Данза поморгал и посмотрел на товарища. Вижу тебя прекрасно. Ну и хорошо. Санин обмотал чистым бинтом голову и правый глаз. Печати в этот раз на руку делать не будем. Хватит и бинтов. Данза поднялся и посмотрел вглубь пещеры. А что это за место? Здесь мы спрячемся от преследователей. Змей пошел первым. Пойдем. Нас уже ждут. Канкура и Миха неслись, как ошалелые. Канкура рассказал все парню и про место, куда они направляются. К вечеру шиноби добрались до условного места. Их встретил Джирая, пока остальные спали в палатках. Господин Джирая, рад встрече. Собаку Но поздоровался с жабьим отшельником. Привет всем. Сразу к делу. Это невозможно. Миха стоял у обрыва и смотрел вниз. Что такое? Канкура встал справа. Здесь меня создали. Джинчурики спрыгнул вниз и осмотрел обломки. Его что, создали здесь? Отшельник не успел подойти, а Миха уже был внизу. Ей, Миха, Джирая и Канкура встали на краю обрыва. Посмотрев вниз, они увидели Джинчурики, рыскающего среди обломков. Парень что-то нашел и показал им предмет, похожий на ключ. Канкура, разбуди остальных, а я пока помогу ему. Санин начал спуск. Канкура разбудил сначала Саске, а потом Ниджи. Парни поднялись и поздоровались с пустынником. Кушина проснулась от разговора парней и вышла из палатки. Вы чего не спите? Черт вас дери, идиоты. Легендарный Санин Джирая попросил разбудить вас. Ретировался Канкура. Ну, живи тогда. Кушина пнула Шина. Вставай, Соня. Абурами соскочил с места, достав куной. На нас напали? Нет. Подкрепление прибыло. Узумаки подошла к обрыву. В ущелье Миха ковырялся в скале. Парень усердно ковырял землю и убирал лишние камни. Раскопав отверстие, Джинчурики забрал предмет и вставил его в проем. Скала затрещала и разъехалась в стороны. Перед шиноби открылся проход в пещеру. Миха вступил на плиту и по стенам начали загораться факелы. Постой, я позову остальных. Миха кивнул головой и сел на землю. Санин отошел в сторону и махнул им рукой. Кушина заметила сигнал и позвала молодых людей за собой. Кушина, мы кое-что нашли. Белобрысый показал рукой на проход. Чего же мы ждем? Всех вас. Шиноби, постояв у прохода, прошли вглубь пещеры. Путь был недолгим. Когда они вышли из прохода в зал, их взору предстала старая лаборатория. Везде были приборы и трубки, по которым текла чакра. Помещение было небольшим, но и не маленьким. Все могли свободно находиться здесь. Миха осмотрел лабораторию и увидел закрытую дверь. Ключ искать он не стал. Дверь парень вырвал с замком. В небольшой комнате, размером 10 на 10, висели 3 механических тела. Каждая напоминала меху. Только вот цвет одежды и форма тела была на каждом объекте разной. Один экземпляр был худощавого телосложения, другой подкачанный, а третий с торчащими ножами в руках. Невероятно. Открыл рот от удивления. Что там? Отшельник зашел в комнату и увидел экземпляры копий Джинчурики. Это мое новое тело. Миха показал рукой на Качка. Нужно найти способ поменять мое тело. Нужно осмотреть помещение. Джирай рассказал про находку и поведал план действий. А как же? Погоня. Кушина злобно посмотрела на Санина. Делимся на две команды. Одни отправятся за беглецами, а другая поможет Михе. Я буду капитаном гончей команды. Кушина подняла руку. Я отправлюсь с вами. Шина подошел к Кунайчи. Я с вами. И я. Саске и Ниджи присоединились к Узумаки. А Канкура и Джирай решили помочь Михе. Отряд Узумаки вышел через 5 минут. А Джирай принялся писать послание Хокаге. Миха и Канкура обыскали все вдоль и поперек. Нашли только журнал с записями. Изучив его, шиноби пришли к выводу, что все будет не так просто. Джирай отправил жабу посыльного и присоединился к ним. Больше ни хрена нет. Миха разозлился и перевернул стол. Подожди, здесь что-то есть еще, что мы просто не видим. Орочимару не так прост. На виду он все не оставит. Джирай осмотрел лабораторию и наткнулся на портрет его родителей. Да, ну. Санин потрогал портрет и случайно обломил уголок. Портрет открылся и показал им еще одну комнату. Заглянув туда, отшельник радостно крикнул. В комнате посередине стояли 2 стола. К столам были присоединены трубки и провода. Вели они к будке в темном углу. «Ребята, тащите новое тело». Джирай дошел до будки и посмотрел, что внутри. В будке был стол с переключателями и кнопками. Открыв дверь, отшельник зашел внутрь и загорелся свет. Оборудование загрохотало и заработало. Миха с Канкура затащили новое тело, уложив его на стол. Канкура осмотрел провода и трубки, торчащие из пола. Парень присоединил все к телу. Миха, ложись на соседнее и приготовься. Канкура махнул Санину рукой. Миха лег на стол, а пустынник присоединил к нему трубки и провода. Готов? Всегда готов. Джинчурики выдавил улыбку. Джирая сама, мы готовы. Хорошо. Отшельник нажал на кнопку с надписью «Пуск». Миха задымился и начал трястись. Чакра выходила из парня и заполняла качка. Джирая вышел из будки и глянул на печать. Канкура, увеличь мощность. Джонин песка повернул колесо на 100%, тем самым увеличив энергию. Оборудование засверкало и задымилось. Канкура покинул будку, встав за спиной Джирай. Санин заметил, что печать вот-вот исчезнет. Оранжевая чакра начала выступать из тела парнишки. Господин Джирая, если Биджу появится здесь, во всем своем росте, Канкура занервничал, то раздавит нас всех. Не бойся, как только печать исчезнет. Мужчина чертил символы на теле парня. Я смогу перезапечатать его в другое тело. Я все равно нервничаю. Собаку Но вытер пот со лба и достал свиток с куклой. Если что, то на готове будет Саншоуа. Кукла в виде саламандры с черной головой демона на спине появилась из свитка. Зеленые глаза куклы на секунду отвлекли Иросанина. Ой, блин. Иросанин сделал пас руками. Метод печати 8 трграмм. Биджу уже наполовину вылез из тела, когда Санин перезапечатал его в новом теле Михи. Вроде все. Шиноби еще раз осмотрел тело. Осталось понять, жив он или нет. Оборудование вышло из строя. Все теперь зависит от парня. Собаку Но убрал куклу в свиток. Думаю, его надо потрясти. Джирая хотел потрясти, но парень был очень тяжелым. Наступив и оборвав провода, Миха резко открыл глаза. Где я? Парень изучал тело и руки. У нас получилось. Джирая начал прыгать на месте. Кто вы? Оборвав трубки и провода, Миха слез со стола. Я, Джирая, легендарный Санин Канахи, а это Джонин из песка, собаку Но Канкура. Шиноби стояли треугольником, когда прошлое тело парня начало странно пищать. Что это за звук? Оглянулись они вместе, а вот из убежища бежали на перегонки. Миха вылетел первым, следом Джирая и Канкура. Бабахнуло знатно, дым и языки пламени было видно на довольно большом расстоянии. Ниджихьюга, я обнаружил след Данза на границе стран огня и земли. Орочимару с Шимурой, по-видимому, решили скрыться с помощью клана Ибури. Пока им обработали раны, старейшина клана выделил им комнаты для отдыха. По пути мы наткнулись на трехцветный камень. Саске показался он знакомым. Встав возле него, я начал осматривать его бейкуганом. Саске, этот камень был разделен на 3 части. Я продолжал рассматривать камень. Наруто рассказал мне историю, что поведали ему стражи. Нагато отдал ему 3-й, Саске активировал Шаринган и заметил небольшое отверстие в нем. Когда Наруто соединил их, то пропал аж на целый месяц. Услышав имя родного сына из уст Саске и взглянув на камень, из-за которого произошла их остановка, Кушина взяла его в руки. «Что ты сказал?» про Наруто. Этот камень должен поведать историю героя. Я объяснил все, что случилось с Наруто. Значит, Наруто спас нас, Кушина вспомнила их спасение с Земли 2 и то, что рассказал ей Саске. Забираем его с собой. Я снял сумку со спины. Кушина положила камень и надела сумку на себя. Нужно доставить его в Коноху. Но сначала мы обязаны догнать предателей. Орочимару сама. У нас все готово. Гатта был ростом с Данзо. Хорошая новость. Змей хитро улыбнулся, а то я заскучал уже. Мы собрали все необходимое и ждем вас. Глава клана задумался на секунду возле дальнего прохода. Будем через 10 минут. Гатта поклонился и вышел из комнаты. Санин, недолго думая, переоделся в форму Джонина Конохи. Данзо спал у себя в комнате, когда раздался стук в дверь. Старик открыл глаз и поплелся к двери. «Кто?» «Собирайся, мы уходим отсюда». Орочимару не стал заходить в комнату. Через 2 минуты в коридоре показался старик, одетый в форму Анбу Корня. Шиноби рассмотрели друг друга и исчезли в облаке дыма. Возле тоннеля собрался весь клан Ибури. Нукинины насчитали человек 57. Среди них были люди пожилого возраста и даже дети. «Вы готовы?» Змеиный Санин наглядел свою новую армию. «Да, господин Орочимару». Гатта достал куна и бросил его в Орочимару. «Кто вы?» Нукинины отпрыгнули в сторону. Их взору предстали трое шиноби из листа. «Наконец-то мы их догнали». Кушина крутила в руке пойманный кунай Гатты. «Парни, убьем их не так быстро». Арыч поднял руки и развел их в сторону. «Нас больше, чем вас». Клан Ибури скинул с себя сумки и встал в боевые стойки. Саске ухмыльнулся, доставая кунай. Кушина сама обратился Ниджи. «Действуем по плану, естественно». За Узумаки стоял механический парень подкачанного телосложения. Миха все вспомнил, когда встретился с Кушиной перед входом в пещеру. В данный момент пацан хотел отомстить раз и навсегда за весь причиненный ущерб своему создателю. Чакра Биджу выступила из парня и покрыла все его тело. Сзади появились 3 хвоста. Кто будет первым? Злобный рык издался из пасти Джинчурики. Орочимару, похоже, убить тебя придется во второй раз. Змеиный Санин ехидно улыбнулся, доставая кунай из сумки. Дерзкий мальчишка, в прошлый раз я был слаб, в этот раз ты сам умрешь. Шиноби налетели друг на друга. Лязг металла был слышен по всем туннелям города. Первый небольшой взрыв отрезвил клан Ибури, который бросился в атаку на конаховцев. Только старики и дети убежали подальше от сражения. Данзо напал на Саске с целью заполучить его глаза. Молодой Учиха был не так прост, как поначалу казалось старику. Саске активировал шаринган и проклятую печать до 2 уровня. Джирая посмотрел внимательно на Данзо, который в первую очередь сорвал с руки бинты, показывая всем руку с клетками Хаширамы и шаринганами. Шимура создал небольшой лес, за деревьями которого скрывался от холодного оружия Учихи. Жабий Санин засел за деревом. «Вот черт, Саске, отвлеки его на время». Сделав пас руками, техника призыва, перед ним появились 2 жабы небольшого роста. «Зачем призвал, малыш Джирая?» Шима посмотрела на соперников. «Данзо, все верно». Джирая сложил руки, вокруг которых появилось белое свечение. Фукасаку и Шима запрыгнули ему плечи и срослись в его плечах. Природная чакра стала поглощаться быстрее, а свечение становилось все больше. Глава клана Ибури вступил в бой с Ниджи, так как считал, что только он достойный противник из всех остальных. Шина встал рядом с Ниджи. «Думаю, ты проиграешь нам двоим». Поднимая руку, Абурами выпустил жуков, недооценивая меня тоже. Канкура распечатал свои 3 марионетки и атаковал ими остальных бойцов клана Ибури. Кушина применила одну из своих мощных техник. Белые цепи вылетели из ее тела, протыкая каждого врага. Соклановцы взвыли от боли, но через секунду рассмеялись. Все превратились в дым и швырнули Узумаки в стену. Кунайчи разозлилась не на шутку, сделав продолжительный пас руками. Суитан, великий водяной дракон, помимо деревьев, взрывов и летающего холодного оружия, на всех, кто находился в пещере, обрушился огромный водный дракон. Бойцам клана Ибури пришлось принять человеческую форму. Джирая, как и Орочимару, ухмыльнулись и не придали особого значения. Саске, заметив огромного дракона, воспользовался техникой Чидари. Дракон обрушился с элементом молнии, убив 2 врагов. «Сдавайся, Учиха Саске». Дан задержал в руке короткий меч за головой брюнета. «Джуин 2 уровня не поможет. Ты в этом так сильно уверен?» В следующий миг правая рука Саске насквозь проткнуло тело Данза. Чидари Нагаши, лучи разорвали тело старика на кусочки. Вот и все для тебя, старый кусок дерьма. Уверен, меч рассек Учихи спину. Ублюдок, глянув на разорванное тело Данза, Саски понял, что старик в последний момент использовал земляного клона. Данза нанес новый удар, но парень парировал его кунаем. Старик хотел пнуть Саски в челюсть, но тот оказался быстрее. Перепрыгнув Шимуру, Учиха призвал сюрикен и бросил его в голову. Шеринганы на руке задвигались, показывая картинку будущего. «Не думай, что я остался на старом уровне своего развития». Шимура присел и сделал пас руками, стихия ветра, ветряные сюрикены. Набрав полную грудь воздуха и подняв руку, старик начал выдыхать весь набранный воздух в руку и атаковать техникой Саски. Брюнет закрылся крыльями за спиной и отпрыгнул за дерево. Часть сюрикенов пролетели мимо, а часть разрубила дерево пополам. Когда взор у старика показался Саски, он тут же использовал Макутан. Корни деревьев обхватили ноги Саски и опрокинули его на землю. Надлежащим навис Данза и взмахом меча отрезал парню крыло. Саски вскрикнул от боли и исчез из поля зрения Данза. «Беги, малыш!» Данза вытер кровь с меча. «Твой брат куда опытнее и опаснее». Саски призвал меч, а потом выкинул свиток с оружием, который позаимствовал у Тен-Тен. Данза осматривался по сторонам и заметил мертвых людей. Пятеро из клана Ибури медленно превращались в деревья. Шеринганы на руке задвигались, и старик увидел картинку атаки Кушины. Вот же, черт возьми, за спиной появилась Узумаки с ножиком в руке. Замах, удар. Данза отбил атаку и сильно ударил кунаичи с ноги в грудь. Кушина отлетела в дерево, потеряв сознание. Данза подскочил к ней и решил добить ее, но не тут-то было. Саски выскочил из-за дерева и проткнул старика мечом. Данза сплюнул кровью и засмеялся. Снова все повторяется, только в этот раз я точно не проиграю. Саски вытащил меч из тела и отбросил его на 5 метров от себя. Сдохни уже. Учиха кинул сюрикен ему в голову. Оружие воткнулось в землю, а Данза исчез. Саски обернулся и увидел, как Гатта держит старика на руках. Глава клана Ибури выглядел сильно потрепанным. Ниджи и Шина сражались уже с подчиненными Гатты. Арачимару сама, мы отступаем. Гатта превратился в дым и полетел к выходу. Хорошо. Арыч выплюнул себя изо рта и поспешил за ними. Не уйдешь. Миха вышел из себя, превратившись окончательно в биджу. Сонгаку предстал перед всеми во всем своем росте. Все вокруг затрещало и начало рушиться. Джирая в режиме мудреца обвалил проход в тоннель, через который хотели сбежать нукинины. Чертов Джирая. Дан залечил свою рану. Здесь есть еще выход. Есть. Но он как раз там, где стоит сейчас тот монстр. Гатта снова стал человеком. Тогда сделаем так. Шея Рачимару удлинилась. Из рта показался меч. Взяв его в руки, змей вышел к Биджу. Сонгаку приготовился к атаке, но перед Биджу встал Джирая. «Сдавайтесь, или я убью вас». «В который раз я это слышу?» Арачимару рассмеялся над его словами. «Сколько бы раз мы не сражались, ты проигрывал мне». Кушина открыла глаза и посмотрела на учителя мужа. «Ребята, нам надо валить отсюда». В голосе был слышен страх. «Я один раз видела его в таком состоянии. Ничего хорошего не произошло. О чем вы?» Канкура помог ей встать. «Ей, Михаил и Сон, вам лучше тоже сваливать, как можно дальше». Кунаичи поплелась на выход. «Что?» Сон не поверил ее словам. «Брехня, огромный Разинган». В правой руке образовался шар. В следующий момент Джирая насадил Арачи на технику. Руку, ногу оторвало от тела, как и разорвало органы. Все распахнули глаза от увиденного. Жабий Санин не остановился на этом. Датон, адское болото. Гатта превратился в дым, а Данза пришлось повиснуть на сюрикене, воткнутого в скалу. Арачимару медленно начинал тонуть. Катон, огненный шар. Вдохнув огромное количество воздуха, Джирая выпустил огромный огненный шар. Болото и Арачимару загорелись в страшном пламени. Послышались крики Санина. Арачимару выплюнул себя снова. Тогда Джирая перелетел через огненное болото и врезал Арачу по лицу, что тот, выронив свой меч, упал обратно в болото. Раздирающие крики были слышны по всей пещере. «Малыш Джирая, у нас все готово». Фукасаку сложил печать, демоническая иллюзия. Противостояние поющих жаб. Арачимару, Данза и Гатта оказались в белом кубе, который окружили 4 жабы в доспехах самураев. В голове каждого звучало пение, в глазах все рябило и вибрировало тело. Гребаный Джирая. Арачимару закрыл глаза. Тем временем Джирая проткнул их здоровенными мечами и положил в одну линию. Вот и все, конец Рачимару. Гатте лежал недолго. Превратившись в дым, глава клана улетел к кладбищу, где превратился в небольшое дерево. Соклановцы смотрели на главу, а потом сложили оружие. Кушина подошла к Рачимару. Техника запечатывания каналов чакры. Фиолетовое свечение в правой руке обволокло все тело Санина. Меры предосторожности. Джирая в последний раз посмотрел на бывшего друга. «Прощай». Саски подошел к Данзе и вырвал все шаринганы, поместив их в банку. Когда шиноби покинули пещеру, навстречу им попались старики и дети из клана Ибури. «Простите нас, старик лет 70, поклонился Кушине. Что будет с нами?» «Ничего, вы свободны». Узумаки хотела вернуться, как можно скорее домой. «Подождите», — крикнул старик уходящим шиноби. «Возьмите наших детей, им незачем здесь умирать». Кушина остановилась и сжала кулаки. Материнский инстинкт все же сыграл свое. «Хорошо, мы заберем их. Спасибо большое». Старик превратился в дым и испарился с дуновением ветра. Дети прощались с семьей. Джирая смотрел на вход пещеры, откуда вышли остатки бойцов клана Ибури. Саски хотел накинуться на них, но его остановил Ниджи. «Хватит, Саски. Битва окончена». Хьюго присел на землю. «Домой пора возвращаться. Господин Джирая», — обратился к Анкура, — «что планируете делать с ними?» Показал рукой на бойцов. «Думаю, они нам пригодятся. В деревне появится новый клан». Джирая махнула им рукой. «Минато будет не против». Из пещеры вышли три человека в черных плащах, с капюшоном на голове. «Они ушли. Нам пора выдвигаться. На время они отстанут от нас. Призрак», — обратился третий неизвестный, — «нам пора уходить. Я знаю. Скоро они узнают, что значит связываться с кланом Ацуцуки». Загадочные личности исчезли в пространственной воронке. Глава 23. Альянс Шиноби. Эта задумка была придумана еще Наруто, около года назад. А сейчас, после некоторых событий, мы решили создать отряд Коноха-11. Шикамару встал с пола. «Список людей я оглашу позже». «Но для чего?» Девушки не понимали. «Если мы создадим столицу Альянса Шиноби», — Минато дописал письмо, — «то каждая нация должна будет создать команду по защите столицы. Получается, придется покинуть деревню?» Шион обошла девочек. «Все правильно, думаешь». Хокаге отдал письмо Шикаку. «Отправь письмо к Дайме. Нужно обсудить еще с ним». «Хорошо, господин Хокаге». Нара-старший взял письмо и вышел из кабинета. Казекаги тоже не против данной затеи, поэтому поддержал идею господина Мифуны. Минато рассказал всю суть идеи.